А вообще-то в Израиле вполне возможно, вот этот шалаш или жилище перемещали на другое место просто, на другое пастбище. Но тем не менее, с одного места взяли, переставили на другое, то здесь уже нету. Вот жилище мое снимается с места, уносится от меня, как шалаш пастушеский. И правду уносится от меня. То есть разделяется с телом. Вот, вот он взял шалаш пастушеский, жилище мое. Что за жилище? Какое жилище уносится? Плоть оставляет. Когда говорит, наш земной дом, помните послание к Римлянам, это хижина, или послание к Коринфянам, разрушится, наш земной дом, это хижина, вот моя хижина, вы хижину видите, вы меня не видите, вы видите мою хату, которая дряхлеет, я вижу вашу хату, а самих никто не видит, я вообще не знаю, что такое мой дух на сегодняшний день, если тело могу немножко пощупать, то кто такой я не знаю. Ведь я — это не тело. Это моя одежда, в которой дух живет. Это дом, в котором живу я. А кто я не знаю, ни разу не видел. Понятия не имею, кто такой я. Наверное, гораздо более сложно устроено, чем тело. Хотя тело тоже очень сложное. Его сегодня разбирают, и вы знаете, настолько такие вот глубины, я так вот иногда встречаюсь с этим, но непостижимо разуму, непостижимо разуму. Жилище мое снимается с места, уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу жизнь мою, он отрежет меня от основы, то есть разделит меня с моим телом, с основой. А основа — это тело, оно первое было создано. Это основание. Он отрежет меня от основы. Но Езекия это не согласен был с этим. Он молился, чтобы не отрезал. Он просто жалел, что так получится. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я представляю, что значит эти мучения. Ждать, что придет смерть, и не знаешь, когда. И прекрасно понимаешь, что ничего не может поменяться. Вот кто хорошо понимал людей, которых приговаривали к смертной казни и оставляли. Наверное, он их очень хорошо понимал. Там было, конечно, не казнь. Ну, что Бог делает, казнью не назовешь. Но он прекрасно понимал преступника, которого осудили на смертную казнь, и он ожидал, когда, и не знал, когда. Как правило, я не знаю, как раньше было, а сегодня не знают они, когда их. Их ведут, но я немножко знаю, из прессы знаю. Их выводят, повели, завели, повели, однажды вывели, как в очередной раз, и расстреляли их где-то. Он даже не ожидал. Ну, естественно, на электрический стул если садят, то там, наверное, он уже видит. А так вот так делают. Хотя я знаю, когда-то как было, ну и то потому, что написано было. А как на самом деле? Но вот уже представление имел Езекия, что значит ждать смерти. День и ночь ждал. Вы представляете? Ни днем, ни ночью не было покоя. День и ночь ждал, что ты пошлешь мне кончину. И я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. Я понимаю, что это были очень сильные боли. Очень сильные боли были. Ты, говорит, как лев сокрушал все кости мои. До костей добраться не так-то просто. Скорее всего, по телу удар приходится, а когда уже кости, это очень сильно надо что-то, чтобы кости были переломаны. И здесь вот написано, я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Голубь, оказывается, птица тоски еще. Вот именно сравнивает. Тосковал, как голубь. Я не знаю, я никогда голубем не был, но, наверное, с этих слов понимаю, они умеют тосковать. И, наверное, очень глубокие чувства. Ну, журавль, Не знаю, у него просто звуки, которые тоску нагоняют. Обычно, когда они улетают где-то на юг, они как-то по-особенному их курлыкают. Вот поэтому здесь употребляется вот таким языком символическим, вот чтобы эти чувства передать, что Езекия переживал, что он переживал. Еще раз перечитаю. Как журавль, вот, как ласточка издавал я звуки. Но надо будет послушать хорошо, как ласточка. Может быть, более понятно будет. Как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, честно мне спаси меня. Болезнь создает тесноту определенную. Она лишает чего-то. Много чего лишает. И общение лишает, и радости лишает, и, наверное, пищи любимой лишает. Много чего лишает болезнь. Вот тут написано: «Тесно мне, спаси меня, что скажу я? Он сказал мне, он и сделал». То есть Бог верен. Если Он сказал, умрешь, если бы не молитва Езекии, то точно умер бы. Но когда сказал, нет, не умрешь, то та же самая болезнь, то же самое Езекия, но Езекия не умер. Если бы не было молитвы, не поменялось бы ничего, умер бы, потому что Он сказал. А потом он сказал обратное. Ну, и все это стало не сбывшимся болезнь, потому что он сказал. Вот на что я хочу обратить внимание. Он сказал, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Вот как раз он имел в виду вот эти трудные моменты болезни, когда он был, вот тихо буду проводить все дни, годы жизни моей, помня горесть души моей. И вот дальше интересный стих. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня. Даруешь мне жизнь. Вот 17 стих. А вот, во благо мне была сильная горесть. Для чего? Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Вот в чем была проблема вся. Он объясняет, почему он так болел сильно, почему Бог допустил. Как он не старался, как он не ходил, а многое что не замечал. Еще раз перечитаю. Это ответ. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. И дальше. Почему во благо была горесть сильная? То сначала он плакал, говорил, тосковал, как голубь. Но когда он прошел это, он объясняет, что это было. Вот во благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Теперь становится понятным место. Господи, так живут, как живут? Горести, уныние, болезни. И в этом жизнь моего духа. Если бы Господь не рассчитался с грехами, то дух его был бы мертв для Бога. Он не мог бы быть спасенным. Я не знаю, я доходчиво это сказал или нет. Почему сказал, вот горести, болезни, и в этом жизнь духа моего. Ведь жизнь – это радости. А в том жизнь заключается, что через эти болезни Бог рассчитывается с грехами. И тогда дух уже не мертвый, он не умирает. Если бы не рассчитался Бог с грехами, дух был бы мертв для Бога, он был бы разделен с Богом. Вы помните, это немножко, чуть-чуть другая тема будет, что в храме от святого святых завеса разделяла всю остальную территорию. Завеса была. И Павел говорит, завеса – это плоть Иисуса Христа. А он на этой плотью грехи наши взял на себя и занес на крест. Вот почему, когда он умер, то завеса разорвалась надвое. Потому что плоть или грехи, которые живут в нас, они являются преградой для общения нашего духа с Богом. Грехи разделяют. А когда Иисус умер за грехи наши, то открылся доступ к небу, эта плоть была разодрана пополам. Вот читайте, апостол Павел сказал, что через завесу, то есть плоть свою. А покуда этого не сделал, и мы еще не имеем доступа к Богу. Почему? Потому что наши грехи были взяты. А мы еще не верой приходим, сделали что-то, и сразу же понимаем, что за них давно заплачена цена. Каемся, просим прощения, и их нету. Они не просто сняты, они уничтожены. И поэтому здесь Езекия очень много сказал для нас. Вот именно так живут, горести, печали, болезни посягают. И в этом жизнь моего духа. Если бы этого не было, смерть для духа была бы. Потому что живущие по плоти, что? Умрут. И Богу угодить не могут. Поэтому здесь очень такие ценные слова. Еще раз перечитаем. Даже начну, наверное, с 15 стиха. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут? И во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшая в могилу уповает на истину твою. Вот он перечисляет, что не смерть славит, не преисподняя прославляют, а говорят те, которые на земле живут. Преисподний, кто в преисподнюю попал, в место мучения. Там одни проклятия, там одни мучения. Кто в Царстве Небесном находится, там нет проблем уже сегодня прославлять Господа. Там никто не мешает, одна любовь, ни греха нету, сердца совсем другие, свобода. Там просто прославлять Господа. А вот, говорит, на земле совсем другое. И потому для Господа очень ценно, когда мы на земле прославляем Господа. Все небо славит Господа. И природа вся, и вся эта огромная вселенная, исполняющая Его волю. И люди, которые в раю находятся спасены, ангелы славят. Но для Бога ценнее всего, когда бывший грешник славит здесь на земле, где не любят, когда Бога славят, где не хотят, чтобы он был прославляем. Где делают все, что имя Господа не звучало, а вот в твоих устах звучит. Вот это ценно. Вот чем ценна наша жизнь на земле именно. На земле. Хотя мы стремимся в вечность. И, наверное, такого высокого полета, чтобы именно хотелось жить на земле очень много и славить Господа. Но, тем не менее, даже вот, может быть, скупые какие-то наши слова благодарности. Может быть, не совсем... так сказать, идеальная форма или способности мы имеем, чтобы прославить Господа. Но для Господа это ценно, потому что с земли, где царствует грех, это приносится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы действительно могли здесь на земле, несмотря на трудности, на проблемы, прославлять Господа. Да и здесь на земле. Одно дело, когда мы славим Господа, когда все хорошо относительно, и когда мы это делаем болезни. Когда враг говорит, да Бог тебя не любит, да Бог тебя забыл. А я говорю, слава тебе, Господи. Знаете, как это ценно? Потому что враг-то до цели не достиг. Но если я начинаю роптать, если я начинаю замолкать, значит, дьявол добился своей цели. Он добился того, чего он хотел. А его главная цель, чтобы мы не славили Господа, а роптали. Поэтому, наверное, в такой трудной обстановке это не просто делать, но это просто-напросто необходимо, чтобы не давать дьяволу победы в нашей жизни. Хотя это трудно, я понимаю, это очень непросто бывает, очень тяжело, но чем более ценные перед Господом эти слова благодарности и чувства, которые у нас есть. Ибо не преисподняя славит себя, не смерть восхваляет себя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Уже когда зашел в могилу, уже на истину уповать поздно. Вот теперь на земле надо. И он перечисляет все вот это. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Истина была возвещена через это событие в жизни Езекии, но не такая, какую он думал. Совсем по-другому получилось. Господь спасет меня. Я читаю дальше. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Смотрите, что обещает Езекия. Господь спасет меня. Это слова веры. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, я дальше буду 39 главу, там будет песня, которую он спел тут же после болезни. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет. Не одну смокву, а пласт. Интересно, я на этом останавливаться не буду. И он выздоровеет. А Езекия сказал, а какое знамение, что я буду ходить в дом Господень? Ну, какое знамение, что да, что я буду ходить в дом Господень? Вот 39 Исаии. В то время... Миродах Володан, дробность, Миродах Володан, то есть об одном и том же, наверное, переводчики или кто-то написали по-разному. Здесь написано Миродах Володан, сын Володана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекии. И показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, и весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? Езекия сказал... Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия, что видели в доме твоем? Следующий вопрос был безгласным. Что видели? Что ты показывал им? Потому что если бы они не видели того, чего он не показывал. Вот он обещал, со звуком струн будем воспевать тебе песни благодарности. Но когда пришли послы, которые видели знамение, там были не песни благодарности, там обнаружилась гордость. И когда Исаия задал вопрос, что они видели, то там был другой вопрос, не мой, не заданный, но он рвется наружу. Что ты показывал? А показывал ты, что для тебя самое главное было. И он не показал величие Божие, он показал все, что у него есть, его богатство показал. И он нарушил сразу же, не понимая того, но в силу сердца своего, которое у него было. С одной стороны, был преданный, и Господь очень любил его, а с другой стороны, гордость была еще. И Бог это видел. И хотел, чтобы о Езекии так не написано было, что он возгордился. Но Езекия не понял и не захотел. Я еще раз читаю. И обрадовался посланным Езекии. и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что он находил в сокровищницах его. Это же было нечто драгоценное для него. В сокровищницах находилось то, что не всем показывали, но что было ценно. И вот в данном случае не Бог вышел на первый план, а то, что было в его сокровищницах. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия к цару Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» Тоже вопрос важный. Это люди-язычники? Ты им должен был сказать о Боге. Они же Бога Бога, а не из Вавилона. Это вопросы не просто так заданные, они смысловые. Они разумные. Почему именно эти вопросы были заданы? Откуда эти люди приходили? Я сказал: из далекой земли ко мне, из Вавилона. А Вавилон — это же было языческое царство, сильное, могущественное, но это были язычники. И как раз то им, вот из этого знамени, Езекия мог о Боге сказать более глубоко. Но он этого не сделал. Гордость, это как раз проявила себя вроде незаметным образом, но она лишила его возможности сделать то, что он обещал. Обещал он, наверное, очень искренно, но он самого себя хорошо не знал. И не знал, почему Бог отнимает жизнь у него. Он плакал: «Зачем ты тут отнимаешь? Я ж преданно ходил, я же все делал». А Бог видел, что мне останется жить, в нем гордость есть. Он споткнется где-то, и будет большая трагедия. И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». И представь себе, что сделал Езекия. Отцы собрали, а он сделал то, что все будет разорвано на части и унесено. Вы помните одно такое выражение Священного Писания, где Павел говорил: «Вы не трудились, но вы вошли в труд их». Мы все вошли в чей-то труд. И то, что у нас сегодня есть молитвенный дом, это чей-то труд. И начало было положено, наверное, где-то в 29-м году. Начало уже церковь была, росла, росла. Мы вошли в труд. И когда мы входим в труд, обязательно будет что-то. Или мы умножим то, что, труд, в чей мы вошли, или мы разрушим. Одно из двух. Третьего не дано. Или мы приумножим, или мы разрушим. И вот что мы делаем, когда входим в труд? Вошли уже, вы вошли. Когда мы вошли в церковь, хотим мы или не хотим, мы вошли. И мы или созидаем, или разрушаем. Скажите: «А еще ничего не делаем». А говорит: «Кто ничего не делает, уже разрушает», Библия говорит. Но так? У Библии нет, я не раз говорю, «воздержался». Это у нас есть. Кто за, кто против, а кто воздержался. А Библия, если воздержался, то уже против. Ну так? Не хочется признаваться, что это так, но это так. Если воздержался, уже против. Уже ж не за. А Библия третьего варианта нигде не имеет. Кто не собирает со мною, тот что делает? Тот расточает. Ну, не собирает, значит, что взял, то есть. Значит, уже расточает. И вот Езекия вошел в труд своих отцов. Богатство. Много что было. Это не только Езекия имел, вот то, что он показывал. Это было наследственное, это была драгоценность, которую отцы собирали. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, до сего дня будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. И дальше. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Евнухи – это бесплодные. Не будет потомства – это бесплодие. Гордость всегда приносит бесплодие. И даже не бесплодие, а вред. Наверное, плод, неприятный плод. И не только для себя. Вот, пожалуйста, дети не виноваты были, а это передавалось по наследству, это проклятие. А при чем дети, можем сказать, закон действует, до третьего, четвертого рода передается, отрицательное, положительное до тысячи, гораздо, гораздо, гораздо в большей мере, а отрицательное передается. Вот Езекия согрешил, а дети будут евнухами, бесплодные будут во дворце царя Вавилонского. Могли бы быть действительно князьями, могли бы управлять государством, а будут рабами бесплодными. Из-за того, что в Езекии гордость нашлась и не захотел вовремя умереть. Вот почему мы читаем, кажется, в книге притчи где-то, то, что не помню, не буду называть. Вообще-то я бы мог найти, я эту тему когда-то излагал в свое время, но просто уже нету времени, время очень быстро идет. Есть такое местописание, что, Господи, милость Твоя лучше, нежели жизнь. Милость Твоя лучше, нежели жизнь. Ну, раз жизнь, значит, под милостью что понимается? Смерть. Потому что все остальные блага, они для жизни даются. А то милость твоя лучше, нежели жизнь. И если бы Езекия понял хорошо, надо было бы согласиться. Но что сделаешь, когда сам себя не знаешь? Когда иногда просишь, по-человечески вроде бы нормально все, естественно, а на самом деле вред будет? И я прочитаю еще один текст Писания, который подтверждает то, значит, если читать только Исаию, то тут изрек пророчество, что вот будут проблемы у тебя, но не написано за что. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, до сего дня будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами на дворце царя Вавилонского. Ну, я дочитаю, а потом вернусь назад. И сказал Езекии Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние прибудут в дни мои. И опять-таки, по мне хоть трава не расти. Вот он поблагодарил Бога, что так вот, что в одни мои, а там дальше что будет, пусть уже будет. И опять источник какой, корень. Корень какой, гордость. Лишь бы мне. И здесь вот дважды подчеркнуто. Я читаю еще один текст Писания. Это была вторая книга Паралипоменон, где написано, за что был наказан Езекия. Почему, когда он показал, так уже, такое уже наказание большое, не только ему, но и всем остальным. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. «Но не воздал Езекия заказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Вот что значит согрешить человек, который стоит во главе. И был на него гнев Божий. Читайте там у вас на стене. Все написано такими большими буквами, что нельзя не прочитать. Гордость. Гордость. И не только на то проявил, но он еще не понял, когда сказал: благослов Господь, потому что в одни мои мир будет. Это же то же самое. Тот же самый корень и те же самые последствия. Только выражено немножко, ну, другая истина подчеркнута. Или уже в отношении к нему написано. Поэтому пусть Господь нас благословит. Давайте будем наблюдать, чтобы мы не были гордыми. Но я вам скажу одну вещь такую. Если вы замечаете гордых людей, то вы уже сами гордые. Вот так вот проверяйте. Вы меня хорошо поняли? Не гордый не заметит, что с ним обошлись не так, на нем что-то сказали, а гордый гордого заметит. Поэтому, если вы говорите, он гордый, то вы сами уже гордые. Значит, уже есть, потому что замечаете. Почему? По делам каким-то. Пусть Господь благословит нас всех. Давайте, насколько это можно, будем благодарны Господу за все. Давайте постараемся исполнить Его волю, не противиться, потому что это лечит последствия. И пусть милость Господня и будущее будет со всеми нами. Аминь.